Глава 5. Захожу в кабинет Кати. Она как раз наливает кофе. Сочувствую насчет Славы. Тебе, наверное, хреново сейчас. Есть такое. Подруга ставит передо мной одну чашку и садится за свой стол. Кать, не томи. Не выдерживаю напряжения. Тебя увольняют, Оль. Да хорош. Из-за Славы? Да там такая история, даже не знаю, с чего начать. Сначала, Кать. Я отпиваю кофе, а внутри еще паршивее становится. Я потеряла работу. Хорошую, престижную работу. Твой Слава ведь не абы кого в любовнице взял. Хотя я подозреваю, что он и не знал. Короче, Жанна — дочка одного капец богатого дядьки. Он друг Савченко. Она пришла к нам на работу, чтобы сесть на мое место. Чего? Тише ты. Никто не знает еще. Я даже тебе не могла сказать. Она тут осваивалась, я ее потихоньку вводила в курс должности. Зачем дочке олигарха работать по найму? Понятия не имею. Может, он ее перевоспитать хочет, может, опыта для чего-то более масштабного набирается. Она мне не говорила. От тебя они решили выгнать? Вынудили. Не зря мне эта желтоволосая не нравилась. Это ее дурацкая каре, как желтый горшок на голове. Вся такая модная ходила, со всеми на «вы» и по имени-отчеству. Я еще думала, что она слишком высокомерно себя ведет для рядовой сотрудницы. Кошмар, Кать. После этой рассылки Жанне пришлось с позором уволиться. Вот ее заявление. Катя протягивает мне распечатанный лист. По почте прислала. Но Слава тебя подставил. Мне утром сам Савченко звонил, он твоего мужа лично уволил. Но Слава все на тебя свалил. Сказал, что это ты переписку разослала. Так я и разослала с его аккаунта. Катя улыбается. «Ты, конечно, красотка, Оль. Так насолить мужу с любовницей. Жанне всю ночь кости перемывали. Как она не померла от стыда. Ты читала чат?» Мотаю головой. «Теперь ее здесь не будет, слава богу. Но Савченко сказал, что не станет разбираться, кто виноват, ты или твой Слава. Говорит, уволить всех. И Славу, и Жанну, и тебя». Трындец. Я бы тебя прикрыла, ты же знаешь, но этот жучара лично Савченко настучал. А ты его знаешь, он никогда не будет разбираться. Ему проще слить проблему. Знаю. Не вешай нос, Оль. Я тебе отличное рекомендательное письмо дам. Работу найдешь в два счета. Жаль, что Слава тебя так подставил. Мало того, что изменил, еще и это теперь. Ты как вообще? Придушить его хочу. Я так долго сжимаю чашку с горячим кофе, что ладонь начинает обжигать. Но ничего не помогает мне отвлечься от разросшейся до размеров Юпитера ненависти. Я собираю свои вещи по офису. Столько лет работы, столько контактов и воспоминаний. Пропади пропадом этот Слава. Из чего он решил, что после разговора с Катей я приползу к нему? Думает, мне не на что будет снять квартиру, и я вернусь от безвыходности? Если так, то он полный придурок. Потом я беру обходной лист и иду по офису собирать подписи. У двери в отдел бухгалтерии я замечаю Славу. Он говорит по телефону и, судя по всему, разговор с Жанной. Я захожу за угол, пока муж меня не заметил, и слушаю. Посудачат и забудут. Могла не увольняться. Я еще раз говорю, что не виноват. Встретимся в Липе в 4 часа. Ладно, давай. Значит, идет на встречу со своей любовницей. Будут выяснять отношения. Липа находится за углом от нашего офиса. Я туда тоже наведаюсь. Послушаю, о чем будут говорить. К тому же у меня там работает знакомый бариста. Если сегодня его смена, может, он подсобит мне. Слава решил угнаться за 2 зайцами. Хочет иметь и жену, и любовницу. Ну, жену ему уже не вернуть. А свидание я любовникам подпорчу, чтоб надолго запомнили. Одного не пойму. Если Жанна из такой богатой семьи, зачем ей мой Слава сдался? Он же обычный мужик. У него и денег столько нет, сколько привыкли тратить дочки олигархов. Может, сегодня в Липе как раз узнаю. Я выхожу из своего укрытия и иду к мужу, борясь с желанием врезать ему. Жёнушка, пришла? Надо поговорить, Слав. Уволили? А ты злорадствуешь? Нет. Но ты это сама начала, Оля. Я предлагал все обсудить, а ты... Ну, хоть ты меня услышала наконец-то. Поговорим, конечно. Хочешь, к психологу вместе пойдем? Он кладет руку мне на плечо. Я спокойно отодвигаюсь, сбрасывая ее. Не гони лошадей. Хорошо, любимая, как скажешь. Давай поговорим сегодня вечером у нас дома. Нет, не будем затягивать. Посидим в Липе, встретимся там... Я делаю вид, что задумываюсь. Часиков в 3:30. Я как раз закончу к этому времени. Слава сводит брови. Может, лучше вечером? Что, боится, что я с Жанной пересекусь? Да мы недолго же. Кофе выпьем 20 минут, чтобы не на улице. Давай так. Я заканчиваю с обходным листом, передаю оставшиеся дела и прощаюсь с коллегами. Ухожу я одним днем, так что обходимся без подарков и чая, но договариваемся, что обязательно будем поддерживать связь. До встречи со Славой остается 10 минут. Я сдаю пропуск и бегу как можно скорее. Мне еще нужно успеть заскочить в аптеку, чтобы устроить Славке сюрприз в кафе.